«Понимаю», — как-то тягуче сказал он. «Виноват кто угодно, но не англы». Малфой согласно кивнул и сказал: «Сам понимаешь, это именно добрая воля с твоей стороны. Не хочешь, даже обижаться не будем». «Да нет, я понимаю, что такое политическая обстановка», — мрачновато сказал парень. «Как я понимаю, профессор Левилин будет мне ассистировать в этом интервью. Верно, он все-таки бывший преподаватель, да еще и условно нейтральная сторона. Ты ведь не против?» Посмотрел на меня директор. «Не откажу, но знаешь, Люц, о таком желательно предупреждать заранее», тяжело посмотрел я на друга. Тот виновато отвел глаза. «Да знаю, просто иногда ситуация складывается так, что нужно успеть среагировать быстро». Пресс-конференция со школьниками проводилась в одной из аудиторий. Администрация не стала приглашать никого из взрослых, но не стала и устраивать митинг со всеми учащимися. Поступили значительно проще, пригласили всех старост и лучших учеников с каждой группы. Собралось чуть меньше 70 человек, внушительно, но работать можно. «Итак, начал я, вы интересуетесь жизнью того самого Поттера, и почему он уехал из Англии. Давайте договоримся сразу, никаких выкриков с места, никаких эмоциональных высказываний в стиле «ты должен». Старайтесь вести себя корректно и учтите, что Гарольд Поттер – первая ласточка, и, если вы сможете нормально показать себя, директор Малфой будет регулярно устраивать встречи с интересными людьми». Студенты разбились на небольшие группы и зашептались. Вскоре вышла полненькая Хаффлпаффка лет 15 и спросила: «Мистер Поттер, вы можете вкратце рассказать вашу жизнь? Тогда нам будет проще определиться, какие же вопросы вам задавать. Просто про вас ходит столько противоречивой информации, что нам не от чего отталкиваться. Кратко, родился я от наследника рода Поттер Джеймса Поттера и Лили Эванс, обретенной. Историю с моей победой над темным лордом вы знаете и должны понимать, что это явная ложь. Как было дело на самом деле, мы вряд ли узнаем, но скорее всего имела место схватка между моими родителями и Волдемортом. Дамблдор посчитал правильным разыграть карту пророчества и объявил меня избранным. Вот тут-то и начинаются странности. Вместо того, чтобы растить меня по всем правилам, ребенка отдали родственникам маглам, подозрительно сильно не любившим мою мать и магов в целом. Не буду рассказывать о детстве, но скажу сразу, ничего хорошего у меня не было. Только когда я приехал в Хогвартс, у меня появились друзья и приятели. Не буду рассказывать и о мутных приключениях с троллем и тому подобным. Вы и сами это примерно знаете. В общем, когда в противостоянии была поставлена точка, я обнаружил, что у меня нет выбора. Я должен снова полностью довериться Дамблдору и его Ордену Феникса. Либо вы знаете, началась кампания, объявляющая меня новым воплощением сатаны. Мистер Поттер, снова та самая девочка-подросток. То есть вы хотите сказать, что Альбус Дамблдор прямо вмешивался в вашу жизнь, играя вами как марионеткой, вплоть до облевытов? Подаю я голос. Гарольду Поттеру еще в детстве поставили кучу ограничителей, в том числе и на родовые таланты. Девочка бледнеет, понимая, что это значит. Один из рейвенклавцев говорит в наступившей тишине: «Орден Феникса, самосожжение. Мистер Поттер должен был сам принести себя в жертву во имя света, что-то подобное и предполагалось». Снова я. «В Англии я не видел ничего хорошего, а если это и было, то оказывалось ложью», продолжил Гарольд. «Меня заставляли дружить с предателями крови, участвовать в смертельно опасных испытаниях и все это, под воздействием ментальной магии. Уехать я решил еще и потому, что боялся развития мании преследования. Да собственно говоря, у меня и не было здесь имущества, родовой сейф оказался почти пустым, а поместья проданы. Кроме того, остаться я мог только в прежнем качестве, как знамя. Как вы понимаете, это не выход для нормального человека». Пресс-конференция длилась еще около получаса, но дальнейшие вопросы были более мягкими. Судя по всему, учащиеся приняли резоны бывшего избранного и отнеслись к ним с пониманием. Потом, в кабинете Малфоя мы, в том числе и я, пили огневиски. На душе было погано, поскольку пришлось все подавать таким образом, что ответственность за все гадости брал на себя покойный Дамблдор и темный лорд с небольшой кучкой таких же погибших приближенных. Остальные же англичане объявлялись невинными жертвами. Было понятно, что только так можно успокоить общество, но до чего же мерзко. Устраивать суды было практически невозможно, Настолько все были замазаны. Отдельные нейтралы также успели в большинстве своем запачкаться. В общем, вела текущая гражданская война всех против всех или такая вот грандиозная ложь. Мы сделали выбор. Глава 6. В Англии вроде бы все налаживалось, и даже гоблины вели себя спокойно, что меня настораживало. Впрочем, это не мое дело, а дело самих англов. Благодаря тому, что всю вину за происходившее свалили на Дамблдора, сошедшего с ума от бесконтрольности и чрезмерной власти в одних руках, и Волдеморта, спятившего из-за хоркрусов. В принципе, так оно и было, вот только тактично забывалось, что многие успели неплохо нажиться на происходящем. Уничтожением родов и растаскиванием имущества занимались многие. Благодаря забывчивости новых властей, Малфой смог восстановить Хогвартс, добровольные пожертвования, и теперь там работало свыше 30 преподавателей. Не стоит думать, что прибавилось так много предметов, хотя, конечно, прибавилось, просто тоже зельеварение преподавали теперь 4 человека, по одному на старшие и младшие курсы плюс ассистент каждому. В общем, вернули старые традиции, когда преподаватель занимался не только одним преподаванием, но и научной работой. На те же пожертвования Люциус построил 8 начальных школ в самых населенных местах магической Англии. Теперь здесь обучались дети от 5 до 11 лет. Еще 2 школы давали уровень знаний примерно на уровне 5 го-курса Хогвартса с некоторыми послаблениями, и здесь же можно было получить ремесленное или фермерское образование. Заткнулись даже самые недовольные, за исключением особо тщеславных личностей, не желающих понять, почему это его ребенок не может учиться в Хогвартсе, как это не потянет из-за отсутствия нормальной магии. Но это было понятно и знакомо, так что авторитет Малфоя вырос очень сильно. Нельзя сказать то же самое о Нокте, ставшем министром. Многие реформы были необходимы, но крайне непопулярны. Англы понимали необходимость большинства из них, но поклонников ему это не прибавляло. Было очевидно, что больше нескольких лет его не вытерпит на этом посту. Самым очевидным кандидатом казалась Минерва МакГонагалл, работавшая ныне одним из его заместителей. Вначале это решение было чисто политическим, но она быстро показала всем, что работать она умеет и блестяще. После оглушительного провала Уизли на посту министра и последующей отставки, Орден Феникса потребовал всех своих сторонников покинуть чиновничьи посты. Минерва отказалась, заявив, что деятельность ордена и раньше была достаточно странной, теперь же она потеряла всякий смысл. В министерстве она делает реальное дело на благо Англии, и обиды неудавшихся чиновников ей не слишком интересны. Заявление прибавило ей популярности, хотя профессора и раньше любили, даже те, кто учился на других факультетах. Честная, прямая сторонница порядка и справедливости давно стала неким символом английской тетушки, суровой внешне, но заботливой и хозяйственной. Привезенный Поттером пакет от белозерских артефакторов оказался пустышкой. Красиво оформленными словами мне предлагалось поделиться знаниями со старшими братьями, причем, как я понял, за спасибо. Ну, особо меня это не удивило. Таких предложений я получил 3. Будь я чуть подоверчивей, мог и поехать учиться тайной мудрости в надежде отыскать что-то новое у великих народов. Я не испытывал ни малейшего сомнения, что чему-нибудь меня бы и научили. Вот только отдача предполагалась очень уж неравномерная. Между прочим, я официально считаюсь одним из сотни лучших артефакторов всего магического мира. Техническое и магическое образование вместе с родовыми талантами дало эффект. Хотите сотрудничать? Добро пожаловать. А такое пренебрежение меня покоробило. Кстати, заполучить меня на халяву пытались не только русы, германцы или дравиды, но даже непонцы, традиционно отстающие в данной сфере. Честно говоря, даже непонятно немного. Отрицательный отказ Поттера не расстроил, так что стало ясно, он просто почтальон. Свободное время Гарольд проводил за тренировками с рыцарями Уэльса, обе стороны жутко довольны, беседами со Снейпом и поеданием сладостей у меня дома. Избранный оказался жутким сладкоежкой, который раньше немного стеснялся этого. Сейчас же он поедал кондитерские изделия моей мамы в таких количествах, что из-за стола вставал со соловелыми глазами. Парень оказался очень добрым и простым, дети его обожали и буквально ездили верхом на героя. Мать с отцом и вовсе считали его кем-то вроде племянника, так что, судя по всему, его приезд сюда не последний. Я же занимался набором новых вассальных семей. Благодаря тому, что я был одним из немногих, кто мог раздвигать пространство, я мог и вручать поместья. Понятно, что такой я не один, Вот только все мастера рун в Уэльсе входили в состав достаточно многочисленных кланов, двое как принятые, и вассалы им были просто не нужны. В общем, выбор у меня был достаточно велик. Сегодня был завершающий день созидания. Местность уже была закрыта от маглов, ничего сложного, изначально это был клочок земли размером с парочку теннисных кортов, да еще и в бросовом месте. Предусмотрительность заставила меня сделать максимальную защиту, на рунах, на крови, на артефактах, и теперь это было действительно закрытое место. Излишне легкомысленные могут считать меня параноиком, но насмотрелся я на поместья в Англии, созданные в годы расцвета. Пренебрежение маглами и надежда на вассальные и союзные связи дали закономерный результат. Некоторые из них вскрывались на раз, и в итоге их гордые хозяева вынуждены были покоряться силе, даже если она их не устраивала. Ну уж нет, у меня была предусмотрена даже система экстренной эвакуации в мое поместье. Причем в двух случаях, когда опасность нависла над вассалами или над моей семьей. Алгоритмы были достаточно сложные, но вместе с Гвен мы благополучно справились. Настал черед возведения основы. Это не столько дом, сколько его магический каркас на материальном носителе. Расслабившись и слившись с пространством, я мысленно проговаривал сложнейшую формулу. Совместная работа с Гвенной Гермионой, напечатанная в Вестнике науки Керсидис полгода назад и уже перепечатанная в 6 изданиях, осторожно направляя силу вслед словам. Семейство Робертсов стояло по краям сложной, даже запутанной, на взгляд непосвященного, фигуры, начерченной на земле и напитанной кровью. Да, кровью, ведь именно кровь – олицетворение жизни и смерти. Добрая половина ритуалов не может обойтись без нее. Робертсы стояли, в унисон выговаривая слова молитвы Белину. Пусть боги и ушли, но частицы их силы все еще остались, и они помогают приоткрыть на мгновение окошко, даровав благожелательное любопытство высшего. Есть. Отклик высшего проявился розовыми всполохами на безоблачном небе. Раскинув руки, я начал созидать дом. Мелкие и крупные камешки неторопливо слетались ко мне, преображаясь в каменные блоки. Не слишком ровные, на случай возможных, пусть и через несколько тысяч лет, землетрясения они должны немного играть. Рунная вязь отпечатывалась на каждой стороне своя. Защита, сила, накопление, семья, богатство, любовь. Самородная медь и серебро, неровными горками лежавшие у моих ног, рассыпались пылинками и впечатывались в проявившиеся руны, усиливая их эффект. Каменные блоки плыли по воздуху, ложась на уготованные им места. Постепенно начала появляться постройка, которую маглы бы назвали весьма странной. Робертсы же завороженно уставились на основу своего дома. Все, я опустил руки и отпустил остаток силы, благословляя эту землю. Робертсы молча поклонились мне и помогли дойти до ворот, сдав на руки супругам. Тяжело и главное, затратно. Одного только серебра ушло более полутоны, и пусть оно не очищенное, но все же, между прочим, это одна из причин, почему создание новых вассальных связей настолько редко. Требуется найти достаточно сильного сюзерена, способного одарить чистой магией, богатого, поскольку создание поместья по всем правилам – дело очень недешевое, благожелательно настроенного, что очень важно, поскольку ритуал иначе может весьма болезненно отразиться на обеих сторонах. Словом, вассалитет – явление не самое частое, и такие случаи, как сегодня, бывают не каждое десятилетие. Сейчас у меня ровно 25 семей, для которых я являюсь сюзереном, и практически все перспективные маги Уэльса, желающие обрести дом, переместились под мое крылышко. В принципе, я уже почти закончил собирать их, и остались только те, отношения с кем балансировали от неприязни до равнодушия. Устал, вяло пожаловался я женам, идти не хочу. Те переглянулись, и Ула взяла меня за руку, аппарируя домой. Все, теперь мыться, есть и спать. Примерно с неделю я буду вялым и раздражительным, отдавая силу новорожденному вассальному роду. Глава 7. Пару дней назад жены выставили меня за порог с наказом нагуляться. После поместья Робертсов я вел себя как классический ипохондрик, что у меня является реакцией на магическое истощение, и как только немного отошел, супруги выставили меня за дверь. Никаких обид и прочего, просто они уже по опыту знали, так быстрее отойду, и снова появится Талиесин Ливелин, которого они знают и любят. Пока же шатался по Америке, скрывая силу с помощью артефактов. Да, именно магловской, а не магической Америки, ради разнообразия. Накинув иллюзию рокера и надев более-менее аутентичный костюм, поправив его все той же иллюзией, колесил по штатам на своем Харлее. Мотоцикл купил по случаю, храня воспоминания о нем еще из прошлой жизни. Сейчас это был универсальный транспорт, идею которого мне подсказал Гарри. Ну что, в принципе, весьма удобно для тех, кто хочет иметь возможность путешествовать как магловскими, так и магическими методами. Сделан он был достаточно давно, и сейчас Харли представлял собой целый комплекс артефактов на все случаи жизни. С переделкой и усовершенствованием я возился всякий раз, когда с моими разработками что-то не ладилось. Сейчас прибыл в Сан-Франциско, и сам город мне очень понравился, а вот люди, нет. Огромное количество странно одетых личностей гуляло по улицам, и пахло от них очень странно. Именно пахло, могу сказать с уверенностью, как перевертыш. Мужеложцы и прочие извращенцы, это ладно, многие другие также пахли очень нехорошими болезнями, и в том числе, психическими. Собственно говоря, едва ли небольшая часть населения откровенно больны, а это значит, что у них нет будущего, больной не родит здорового. Мне кажется, Рис Абдеффит больше не стал бы оспаривать мою теорию об умирании Земли, побывав здесь однажды, когда он последний раз выбирался в мир маглов. Кажется, лет 40 назад, да и то, в какой-то фермерский городок. Нет, нужно будет обязательно затащить сюда. Я медленно ехал по городу, и во мне постепенно устраивалось странное чувство, чувство цивилизованного человека, прибывшего изучать отсталых дикарей, отсталых по-настоящему, у которых масса откровенно вредных обычаев. Надо же, как интересно, судя по всему, это может стать забавным. Найдя тихое, и судя по всему, относительно, по здешним меркам, приличное заведение, остановил свой мотоцикл, поднялся по ступенькам и договорился с хозяином. От еды в здешнем пансионе отказался, интересно будет попробовать ее в местных забегаловках. Сменив белье и помывшись, взял $1020 и вышел на улицу. К сожалению, у меня почти не осталось воспоминаний из прошлой жизни о магловских деньгах, да и в этой я с ними не слишком сталкивался. Местное ценообразование могло бы ввести в ступор даже магла, вздумай он задуматься над ним. Одна только идея ростовщичества чего стоит, да еще их привычка продавать ядовитую пищу. Как это называется, консерванты и усилители вкуса, кажется. Пройдясь немного, заглянул в первый попавшийся трактир, а нет, бар. Как я понимаю, в баре пьют, но не едят. Ладно, неважно. Заказав на пробу местное пиво, дрянь феноменальная, и виски, вполне прилично, по крайней мере, не хуже английского огневиски, начал наблюдать за аборигенами. Местные правила этикета были довольно странными, и как я слышал, даже для маглов. Вскоре бар начал наполняться скверно одетыми людьми. Судя по всему, выбрал я местечко из тех, что называются злачными. Буквально через полчаса перестал понимать аборигенов окончательно. Мужчины и женщины пили и флиртовали, стараясь найти партнера противоположного пола. Распущенность, еще ладно, но судя по запаху тела и эмоций, большинству этого было не нужно. Провести ночь с пятницы на субботу, занимаясь сексом, было по их мнению правильно. Зачем, если человек тебе даже не интересен? Несколько раз местные девицы подходили ко мне, довольно навязчиво заигрывая, но равнодушие делало свое дело. Кстати, даже если бы я решил изменить своим женам, то явно не с такими особями, от которых воняет незалеченным сифилисом и десятком абортов. Крутой парень, не составишь девушке компанию, обратилась ко мне одна из местных обезьянок. Отрицательно мотаю головой, но та не отстает. Что подружка есть? Или жена? Киваю в ответ. Да ладно, им никто не скажет, а ты имеешь шанс повеселиться. Поворачиваю к ней голову. Нет, это не отстанет. Три жены и четверо детей. Та смотрит на меня и говорит озадаченно. Не понимаю как, но ты точно не врешь, я враки чую. Ладно, понимаю, для тебя потрохушки на стороне явно не интересны. Благодарно киваю, но потом смотрю на нее более внимательно. Посиди со мной, если нет других планов, а то надоели. Женщина задумчиво смотрит на меня, прикидывая плюсы и минусы. Я тебе выпивку оплачу и сверху 1000 дам. 1000. Хрипловатый голос звучит как-то странно. Ну две, если мало. Та как-то странно кашляет и говорит мне. Идет. Жаннет оказалась очень интересным человеком. Умной, язвительной, способной несколькими короткими словами охарактеризовать человека или событие. Мда, будь судьба к ней поблагосклонней, и женщина заняла бы достойное место в обществе. Через несколько часов бар закрылся, и мы вышли. Она не воспользовалась правом на бесплатный алкоголь, выпив за вечер всего пару банок пива. Насколько я уже знал, По местным меркам она считается едва ли не трезвенницей. Оценив ее по достоинству, я предложил несколько дней поработать на меня, за 5000 в день. «Рей», так я представился, неуверенно начала она, «это слишком большая сумма. Тебе не нужны деньги», не понял я ее реплики. «Нужны, но ты смог бы нанять гидов 10 раз дешевле». «Это не деньги», отмахнулся я от нее. «К тому же, я верю в случай, да и ты показала себя только с лучшей стороны». «Не деньги», произнесла она странным тоном. «Ладно, я согласна. Давай-ка я тебя провожу, а то тут крутились какие-то африканцы и несколько хищно смотрели на тебя». «Ты хотел сказать, афроамериканцы», поучающе произнесла Жаннет. Отрицательно мотнув головой, я ответил, «Если б я хотел сказать негры, я бы так и сказал, а это, негры из Африки». Женщина немного странно посмотрела на меня и сказала медленно, «Не знаю, кто ты и откуда, но кажется мне, что работу на тебя я запомню». Жила она в одном из переулков неподалеку от бара. Место не самое приятное и безопасное, но зато относительно дешевое, да и квартира достаточно просторная. Шли мы туда какими-то закоулками, перебираясь сквозь мешки с мусором и лежащих на подстилках бродяг. Как она пояснила, можно было добраться более безопасными путями, но очень уж долго, да и безопасными они были весьма относительно, поскольку более широкие и освещенные улицы не гарантировали ничего, на них почти не было записывающих устройств, да и те дрянные, а местные стражи порядка проезжали эти места разве что пару раз в день. Чутье перевертыша и мага дало мне понять, что нас окружают, и по крайней мере часть окружавших, не люди. Частично преобразившись, я потянул носом воздух. Интересно, люди-леопарды в Штатах, это африканская разновидность оборотней анимагов, не путать с перевертышами, относилась к числу самых поганых, когда для достижения результата ее адепты должны были практиковать очень черные ритуалы и регулярный каннибализм. «Жаннет, найди укромный уголок и не высовывайся. Что бы ни случилось, не привлекай к себе внимания и не пытайся мне помочь. Сейчас нас будут убивать». К счастью, женщина оказалась достаточно умной, чтобы не начать по странной магдловской привычке звать полицию в безлюдном-то районе, цепляться за меня или делать еще какую-нибудь глупость. Она кинула на меня быстрый взгляд и тут же молча кинулась к какой-то щели. «Стой на месте, белый!» — донесся голос сзади. «Не знаю, кто ты, но ты мне не нравишься». «Ты мне тоже, людоед!» — несколько насмешливо отозвался я. «Применять магию я не хотел, поскольку тогда моя маскировка слетала, а местное магическое сообщество контролируется зеленокожими уродцами практически абсолютно. Сейчас маска идеальна, но если она слетит, это будет громко. В крайнем случае я мог запустить заклинанием или уйти в тень, но не хочу». Маска Рианила оказалась на редкость удачной и позволила наладить взаимопонимание с очень полезными и, к сожалению, недоверчивыми людьми. Оборотни вскинулись после моих слов и начали трансформироваться, частично, превращаясь в мерзких уродцев, но, насколько я знал, весьма боеспособных. Спереди выступила еще одна группа. Сколько же их? А? Четверо сзади, трое спереди. Нормально. Вытащив меч и тяжелый боевой нож, я прыгнул в сторону говорившего со мной. Судя по запаху, он являлся их главарем. Прыжок на мусорный контейнер, затем на стену. Тут же отталкиваюсь от нее, лечу в сторону твари. Главарь пытается уйти, но он явно не имел дела с настоящими бойцами, скорость у него не особо уступает моей, но вот опыта схваток с равными противниками у него нет. Тяжелый нож с противным звуком пробил череп искаженного. Проворот клинка в черепе, и едва успеваю уйти от когтей другой твари. У нее ни лапы и ни руки, а нечто среднее. Выглядит твари весьма противно, и непривычного человека это могло бы вогнать в ступор. Уворачиваясь от когтей, носком сапога бью в бедро одному из измененных, заставляя того отшатнуться. Тут же следует короткий взмах мечом. Голова катится по мусорным мешкам и где-то там пропадает. Моментально приходится уходить вверх высоким прыжком и благословлять странную привычку местных магдлов делать металлические лестницы снаружи здания. Хватаюсь рукой за перекладину еще в полете и резко разворачиваю тело вверх ногами, встречая прыгнувшего за мной измененного острием клинка. Кровь из распоротой шеи широким фонтаном орошает мусор внизу. Лечу вниз, закручивая русский крест еще в полете. Не зря. Подлетевшие было искаженные не смогли меня достать, зато я достал двоих. Хруст бедренной кости у одного и отрубленная ладонь у второго. У новоявленного калеки морда искажается в чудовищной гримасе, и он бросается на меня, забыв об осторожности. Прыжок довольно странный, нечто среднее между прыжком большой кошки и гигантской жабы, довольно низкий. Уйти в сторону не могу, зацепит и потому приходится закручивать нижний вихрь. Получается, и сапог пробивает череп урода, разбрызгивая содержимое по грязному асфальту. Ухожу перекатом, на ходу добивая тварь со сломанной ногой. Оставшиеся понимают, что им не уйти, и кидаются на меня, невольно вызывая усмешку идиотским поведением. Они настолько не привыкли к сопротивлению и умелым противникам, что шанс победить их имелся даже у магловоенного. Ладно, очень опытного и тренированного военного из элитного подразделения, но возможно, что он бы и сам остался жив. Прыжок одного прерывается могучим ударом, ноги в грудь и кости трещат, но кажется, выдерживают. От второго смещаюсь в сторону, после чего следует короткий кистевой замах, прорезающий на шее дополнительное отверстие. Искаженный сучит ногами, булькая и хрипя, но мне не до него. Несколько скользящих шагов и я пробиваю сердце последнему, оставшемуся в живых. Затем обхожу переулок и отрезаю всем головы, для контроля. Жаннет выползает из щели. Ее откровенно трясет, и женщина произносит: «Значит, все это правда, оборотни, вампиры и прочие ужастики». Она не спрашивает, а утверждает, так что я молча обнимаю ее, поглаживая по голове. Трупы тварей тем временем тают, превращаясь в пыль. Каникулы в Америке вышли довольно интересными. Познакомился с приятными и полезными личностями, завел многообещающие контакты. Жаннет стала моим резидентом, за что я изгрузил ей все оставшиеся доллары, около 70 тысяч. Для меня это немного, особенно если дает возможность получить умного человека в свое распоряжение. Сейчас Харли летел над Атлантикой на высоте около 500 метров, выше холодно, да и самолеты могут быть, настроение отличное, и я с удовольствием предвкушал тот момент, когда снова зайду за ворота своего дома и обниму родных. Глава 8. Драко недавно сдал на ученическую степень и сейчас должен был прибыть в Англию, представ перед Визингамотом как лорд Блэк. Если бы Сириус не был выжжен из рода, то право на титул мог бы предъявить и Поттер, которому тот приходился вроде как духовным отцом. Однако даже этот простой ритуал крестничества был проведен неправильно, так что претендент остался только один – Драко. Я отправился вместе с ним как мастер рун. Новоявленный Блэк хотел максимально обезопасить свое поместье. Городской дом все-таки достался Поттеру, но имущество в нем – только частично. Список украденного был составлен, и Люциус уже занимался этим вопросом. Дело обещало затянуться, но самые серьезные артефакты и фолианты, думается, все же вернут. Во всяком случае, снисходительные улыбки членов Визингамота после известия об ученической степени Малфоя быстро увяли, когда они узнали, по какому она разделу. Истинный целитель – гарантированно опаснейший противник, который, скорее всего, проживет очень и очень долго, а его услуги несомненно когда-нибудь могут потребоваться, если не тебе, так члену твоего рода. Сочетание целительства и некромагии уже очень серьезно, так в случае Малфоя это дополняется еще и стихией воды. В общем, с таким человеком лучше не ссориться. Если Малфоеныш не загордится, и прогресс продолжится, то лет через 50 это будет, точнее, скорее всего будет, маг высочайшего класса, способный противостоять на равных тому же Дамблдору, пусть даже и с бузинной палочкой и подпиткой Хогвартса. Латать защиту поместья пришлось очень долго. Мало того, что ее вскрыли под предлогом поиска Сириуса, так еще и дополнительно ломали Аврора и гоблинские взломщики в тренировочных целях. Только рунную защиту пришлось восстанавливать 6 дней, не считая наполнения силой, а ведь я все-таки мастер. Защита крови и прочие ритуалы заняли почти месяц, в течение которого я посещал поместье Блэк почти каждый день. Теперь она была не хуже, чем изначально, хотя построена по несколько иному принципу. Драко на этом не успокоился и продолжал постепенно совершенствовать ее, опираясь на свои навыки. Защита на основе целительства – та еще пакость. Тончайшие воздействия, отследить которые может разве что такой же целитель или артефактор, привыкшие работать с тончайшими потоками силы, прочие же практически непременно поймают целую упаковку проклятий. Посмотрел я на это и понял, что в качестве платы за помощь, Драко установит дополнительную завесу на моем доме, но только когда станет мастером. Белобрысый хмыкнул, но согласился. Мое появление в Хогвартсе вместе с женами произвело фурор, как и было задумано. Если аристократия хотя бы знала о возможности, скорее необходимости в некоторых случаях, многоженства и, в совсем уж редких случаях, многомужества, то детвора из обычных, пусть даже и потомственных магических семей, об этом даже не догадывалась. Если кто об этом и подумывал, то представлял исключительно в горячечных подростковых фантазиях с гаремами и одолисками, покорными своему повелителю. Понятие же равного брака, пусть и с несколькими женами, у андлов отсутствовало. За последние сотни лет они сильно омоглились и копировали семейный кодекс викторианцев. Идиотизм, ведь женщина-маг ничуть не уступает мужчине, хотя, разумеется, со своими особенностями, но нет, ее удел – исключительно воспитание детей и хозяйственные хлопоты. Только последние несколько десятков лет ситуация начала исправляться, но как-то по-дурному, не на основе равноправия, а на основе феминизма. Супруги с удовольствием рассматривали замок, он очень хорош, не сравнить с Керсиди, там приложили руки Сиды, но все же, ученики с не меньшим удовольствием рассматривали моих красавиц, и, судя по масляным лицам некоторых парней, фантазии у них зашли далеко. Слизеринская гостиная встретила меня как родного. Ну да, я здесь учился, да и подарил змеям немало. Лорд Ливелин, мы рады приветствовать вас на нашем факультете, с достоинством сообщили мне старосты. Маргарет Флинт, Оливер Джекс, хорошие фамилии, с пониманием кивнул я. А Маркус Флинт вам не родственник? С интересом спросил я у девушки. Дядюшка, с достоинством ответила девушка, кстати, довольно миленькая для англичанки. Я слышал, он сейчас в мракоборцах. Да, занимается прорывами. Недавно вот в госпиталь попал, ответила Маргарет с ноткой сочувствия к бедолаге. Достойное ремесло. Передайте ему, что мне хотелось бы навестить его. Он будет рад, лорд Ливелин. Дядя немало о вас рассказывал. Постепенно разговор становится менее официальным, и общая гостиная разделяется на мужскую и женскую половины. Затем девушки уводят моих жен к себе, я же остаюсь в мужском коллективе. Лорд Ливелин, спрашивает какой-то малыш. Правда, что Драко Блэк Малфой не просто целитель, а целитель истинный? Да. Простой ответ вызвал бурю восторга, что и понятно. На островах раньше был только один такой маг, нынешний наставник Драко. Им было приятно, что принц Слизерина, Драко любили, но по правде, больше из-за его отца, еще раз подтвердил избранность аристократии. Пообщавшись со слизеринцами, вышел пройтись по замку. Он узнал меня и радостно поприветствовал. Ласково погладил шершавую стену, пустив немного силы. Проходивший мимо Хаффлпаффиц посмотрел на меня немного нервно и ускорил шаг. Глава 9. В начале мая зашел несколько озадаченный Люциус. Возникла проблема, но носила она достаточно странный характер. Тот самый маглорожденный чистой крови, который показывал пляшущий на ладони огонек, затерроризировал администрацию и попечительский совет. Иоганн Фагиль оказался упертым технократом, который еще в 8 лет конструировал, пытался, робототехнику, чинил электронные приборы всем соседям и штудировал точные науки с упорством бульдога. Узнав о возможностях артефакторики, он тщательно прикинул все с немецкой педантичностью. Тесты, предварительные, разумеется, показали, что он отлично подходит для данного направления, было бы желание. Желание у Фагиля было, его мечты, озвученные, о настоящей науке имели шанс воплотиться в жизнь. Все, Хагвартс получил головную боль. Паренек и раньше демонстрировал недюжинный интеллект, сдавая многие предметы, ту же астрономию, за годы вперед. Теперь же он вознамерился стать моим, именно моим, учеником, причем мое мнение его не слишком интересовало. По крайней мере, в известность меня пока не ставили. Воплощать свое желание Иоганн принялся с немецкой основательностью и русским размахом. В венах и артериях мальчишки текла кровь героев, воевавших полвека назад на разных сторонах. Причуды судьбы свели их потомков вместе, и на свет появился Иоганн Иван Фагильзамшин. Человек с интеллектом гения и характером бульдозера. Арифмантику и нумерологию Иван сдал за 7 краткий курс, что для умного парнишки, увлекавшегося точными науками, было несложно, а теперь изучал всю немногочисленную литературу по артефакторике, что была в библиотеке Хогвартса. Как я понял из объяснений Малфоя, парень проштудировал все законы и статьи магического мира, к слову, достаточно немногочисленные, и составил прошение таким образом, что именно администрация должна была просить меня взять Фагиля в ученики. В принципе, против появления ученика возражений не было. Разумеется, нужно как следует пообщаться с ним, Просто пригласить провести летние каникулы в моем поместье и присмотреться к парню. Не возражаю, сообщаю Малфою и обговариваю условия. Ну вот, одна проблема решена, мрачновато говорит Люциус и поясняет. Чистая кровь не так уж часто встречается, и на парня нацелились многие рода. Мне и так постоянно напоминают, что мы слишком много зависим от Керсиди, лорд Малфой. Мои аргументы о том, что лучше зависеть от Уэллиса, чем от Гринготса, вежливо игнорируются, продолжил друг. В общем, желательно получить что-то взамен от тебя лично или от Уэллиса. Если можно, позови Риса Абдеффида. Твой наставник не раз попадал в подобные ситуации за свою жизнь. У меня уже мозги расплавились от попыток что-то придумать. Все либо невыгодно одной из сторон, либо так или иначе наносит урон чести. Наставник отозвался довольно быстро, но пообещал прибыть только через пару часов. Дела. Малфой не стал скакать туда-сюда, подобно блохе, и остался у меня на ужин. Жены давно его не видели и успели соскучиться. Лорд умел говорить красиво и очень точно, так что полчаса беседы с ним заменяли моим женщинам пару дней изучения периодики по информативности. «Что-то мы Нарциссу давно не видели», — сукаризной сказала Гвен. Малфой как-то замялся. Было видно, что у него имеется важная информация, которой он хочет поделиться и одновременно боится. Сабрина поняла первой. Нарси беременна, счастливый супруг закивал, идя пятнами. Мальчик и целитель Артур сказал, что проблем никаких нет. Он с Драко понавесили на нее столько сканирующих и оберегающих заклятий, что она могла бы выйти против Волдеморта в разгар его могущества. Люц, так это значит, ошеломленно посмотрел я на друга. Да, проклятие снято. Старое проклятие, косвенные виновники, семейство Уизли, но не только они, было простым. Одна женщина, один ребенок. Рождался всегда мальчик, и в теории беду можно было обойти многоженством. Однако для Малфоев оно было неприемлемо, не по идеологическим соображениям, а по магическим. Все то же проклятие делало остальных женщин бесплодными. «Какие ритуалы проводили?» – жадно спросила Гвен, подавшись вперед. «Никаких», – торжественно ответил лорд, гордо задрав подбородок. «Как только я занялся образованием и восстановил до конца прежнюю систему, проклятие снялось само», – произнес он очень гордо. Повод для гордости был очень весом, проклятие сняла сама мать-магия, признав его заслуги. Такое случается очень и очень нечасто, служа потом предметом для семейной гордости и уважения окружающих. Более того, в таких вот случаях слетают самые поганые родовые проклятия, что замечательно сказывается на здоровье рода. Женщины, включая маму, оккупировали Люца, засыпая его вопросами. Отвечал он охотно, хотя из-за волнения иногда не впопад. Появление наставника положило этому конец. Вырабатывать нужную схему было сложно даже вместе с Рисом Абдеффидом. Помогла Гвен, которую готовили в качестве хозяйки поместья. Она вспомнила несколько статей домашнего кодекса, на основе которых получилось выстроить приблизительную схему. Затем снова отличилась моя супруга, но на сей раз Сабрина. Барды всегда были хранителями знаний, что в сочетании с профессиональной памятью и умением играть словами помогло обрасти мясом нашей схеме. Схема получалась достаточно громоздкой и многоходовой. Провозиться пришлось до глубокого вечера, но к полуночи дело было сделано. Закончив, все почувствовали такое облегчение и эйфорию, что дружно решили прогуляться. Спорили недолго, Ула захотела посетить Макгловский Париж, а остальные не возражали. Переодевшись или накинув иллюзии, мы аппарировали в небо над Эйфелевой башней. Ну а что, ориентир очень удобный, небоскребов в непосредственной близости нет, да и промах на пару сотен метров в сторону, ерунда. Простейшие чары невидимости, или артефакты, и вот мы уже спокойно спускаемся в один из переулочков в полумиле от башни. Пройдя немного, наставник начал кривиться, потом что-то шептать себе под нос и наконец повернулся ко мне с кислой физиономией. Ливелин Тальесин, признаю свою неправоту. Мир действительно гниет. Малфой с интересом уставился на него, вопросительно приподняв бровь. Я пояснил. Мы прошли совсем немного, но уже успели увидеть проституток обоих полов, продажу наркотиков, наглое поведение чужаков иных рас и это в туристическом центре. Я правильно говорю? Спросил я у Риса. Увы, если уж один из великих городов стал такой клоакой, то, неужели Сан-Франциско еще хуже? Сменил тему наставник. Пока не знаю, но говорят, что да. Мастера аж передернуло, и дальше он пошел молча. Ула шла очень довольная, и, судя по некоторым репликам, Для нее это было что-то вроде похода в зоопарк. Обедать в местных ресторанчиках не решились, перевертышами были все, а запах от ресторанов шел не самый хороший. Во всяком случае, даже в Штатах еда была часто перемороженная и неживой, но тухлятинки там точно не было. Заинтересовали местные ювелирные лавки и магазины. Многие поделки были достаточно хороши как основа для будущих артефактов. Почему это я раньше не додумался сотрудничать с маглами? Глава 10. Брусок олова висел над формой, медленно стекая в нее. Фагиль пыхтел от напряжения, пытаясь одновременно удерживать его в воздухе и плавить его голой силой. Я внимательно наблюдал за парнем истинным зрением. «Отпускай, тестирование закончено». «Ну как?» – вопросительно смотрит Иоганн, с волнением облизывая сухие губы. «Недурно. Потенциал есть и, возможно, годам к 50 дойдешь до подмастерья». Плечи парнишки опустились, а глаза стали ну совершенно щенячьи. «Не переживай», – усмехнулся я, понимая его страдания. «Алливандер, подмастерье, несмотря на свою репутацию, если выберешь одно направление, то сможешь стать известным ремесленником и заработать как состояние, так и уважение. Мастером мне не стать», – убито спросил он. «Вряд ли, сам понимаешь, тут и чистокровные очень редко становятся, даже если имеются родовые таланты. Мозги у тебя есть, как и упорство, но я не чистокровный», – закончил он угрюмо. «Неужели нет никакого выхода? Я же не ради денег, мне интересно это, хочу посвятить себя науке». Я смотрел на него с долей сочувствия. С счастью или к сожалению, но магическая наука никогда не была сугубо теоретической, а усыновление или вхождение в род. С безумной надеждой посмотрел на меня парень. Посмотрев на него, я медленно сказал: «Понимаю, что ты имеешь в виду, но вот ты не понимаешь до конца. Вхождение в род далеко не такая простая вещь, особенно в древней. Если бы ты был помладше лет на 5-7, даже вопросов бы не возникло. То же самое при женитьбе. Для моих дочерей ты, уж извини, слабоват, да и вряд ли они поблагодарят меня за отсутствие права выбора, а ты пусть и хорош, но далеко не сокровище. Вариант только один, ты должен жить в моем поместье, соблюдая все законы ученичества, магии моего рода, учиться всему, чему тебе предложат, даже если это покажется странным и нелепым». Я помолчал, смотря на Ивана Иоганна, таращившегося на меня как на пророка. «Если ты будешь соблюдать все правила и при этом ухитришься стать полностью своим буквально всем, включая поместье, то лет через 10 ты можешь стать кандидатом на принятие в род, как младшая ветвь. Скажу сразу, я не против, но шансы невелики». Стиснутые челюсти, задумчивый взгляд в никуда, и через пару минут он сказал: «Я попробую». Гвен сидела за столом, углубившись в расчеты. Подойдя сзади, я обнял ее, уткнувшись носом в пушистую макушку. Она чуть откинулась назад, расслабившись и прикрыв глаза. «Все», — освободилась она из моих рук через несколько минут, — «хорошего понемножку. Мне нужно закончить статью, но постоянно отвлекаюсь». Вздохнув, пошел в свою мастерскую, работать над медицинским комплексом. Работа была совместной с целителем Артуром Идрака. Перспективы выглядели весьма далекими, но вполне реальными. Фагиль крутился рядом с горящими глазами. Он мало что понимал в происходящем и годился разве что на роль принеси-подай. Вопреки его ожиданиям и мечтам, большую часть учебы занимали нежеланные артефакты, а магическое право, история, настоящая всеобщая, а не кастрированная английская версия, обычай, этикет, ритуалы, заклинания и многое, многое другое. Иоганн пыхтел, но старался, понимая важность полноценного образования. Тем более, в роли пряника выступала возможность поучаствовать в настоящей науке, пусть даже и в качестве мальчика на побегушках. Мда, вот уж кто настоящий сумасшедший ученый из магловских фильмов. Кстати говоря, несмотря на весьма суровый характер и боевитых предков, Фагиль Замшин оказался никаким боевиком, слишком медленно формировались его плетения. «Ну да ладно, маглорожденные или потомственные не станут задевать его из-за меня, а чистокровным просто неприлично связываться с такими». Сам парень нисколько не переживал и к обязательным тренировкам относился достаточно равнодушно. После обеда была намечена тренировка. «Сравнительно недавно Долохов посвятил меня в рыцари, и теперь как полноценный рыцарь Уэльса я должен был два раза в неделю участвовать в тренировках. С одной стороны, это отнимало время, с другой, люди они были интересные, да и мне было безумно приятно в кои-то веки оказаться не тем самым левелином артефактором, а одним из самых обычных, для рыцарей, бойцов. Скажи я такое, и вряд ли бы многие поняли, что иногда очень тяжело быть самым-самым и хочется немножко побыть одним из. Тяжело постоянно служить эталоном, да и опасно, можно задрать нос до такой степени, что его просто отрубит, вместе с головой. Здесь я был одним из более чем 300 бойцов, причем далеко не из первых. Отпарировав на тренировочное поле, я обменялся приветствиями. До начала тренировки было еще около получаса, но принято было приходить заранее. По сути, рыцарский корпус Уэльса был еще и своеобразным клубом, ведь большая часть его членов принадлежала к чистокровным или, значительно реже, потомственным магам. Построение. Раздался голос командующего. Я привычно скользнул в задние ряды. Единственный взрослый мужчина в роду, отец считается принятым, да еще и артефактор. Словом, тренироваться мне положено, как и любому благородному человеку, но вот идти в бой, только в крайнем случае, да и то, в последних рядах. Лорд Бедивер негромко командовал, а группа музыкантов передавала его сообщения. Флейта, свирель, волынка, барабаны, все это было не просто для красивой мелодии, внушающей страх врагам и радость союзникам. Мелодия может и не всегда получалась по-настоящему красивой, но как иначе приказывать, пока Бедивер крикнет. Построение 7-2, левый край 6-0-4, передние ряды 8-17, нас уже успеют зацепить, а с помощью жестов, для музыкантов и музыки он имеет возможность отдавать разные команды сразу нескольким полкам. Получалось эдакое дирижирование, что почему-то немного меня забавляло. Закончив, разбились на небольшие отрядики по 10-20 человек и начали отрабатывать бой в маленькой группе, мой любимый. Здесь моя бешеная скорость и способность кидать заклинания очередями была идеальной. Связывая одного или несколько сильнейших бойцов из вражеской группы, я просто не давал им работать. Да, пробить мощные щиты мне было тяжеловато, но и высунуться из-за них я не давал никому, а в случае чего прятался за спины более могучих, но и более медлительных, товарищей. Не знаю почему, но такие бои нравились мне намного больше индивидуальных поединков. Все. Перекидываюсь в горностая и тянусь, в звериной форме, особенно такой гибкой, отходишь от тренировки намного быстрее, эффект получается как от бани с последующим массажем, тянусь, бах, удар сбивает меня с ног и я лечу, собирая мордочкой жухлые травинки, оборачиваюсь и вижу наглого рыжего кота, этот Джодок, таким своеобразным способом приглашающий меня поиграть, носимся с упоением, вовлекая в бешеный хоровод еще десяток обернувшихся из тех, что помельче. Рука ловит меня в прыжке. Задираю голову и смотрю вопросительно на Франка. Леди Ула просила передать, что через час у вас будет прием, и просила не задерживаться, сообщает капитан моей стражи и отпускает. Перекидываюсь прямо в полете, но не в человека, а в филина, и лечу домой. Небольшой запас времени имеется, так что по пути можно залететь к амбару старого Джонса и погонять гнездящихся там ворон. Глава 11. Осенью мне принесли последнюю голову из предательского египетского рода. Брауни обработал ее для сохранности и отнес в трофейный зал. Да, такие вещи принято выставлять на показ, и родительское неприятие древнего обычая я так и не понял. Головы животных, которые ничего тебе не сделали, принято вывешивать, а головы врагов – нет. Они так и не смогли объяснить мне, почему я должен подстраиваться под магловские обычаи и забывать кельтские, которым тысячи лет. Успокоились только после объяснения Гермионы, что это не дает забыть членам рода о возможном предательстве, а потенциальным врагам, что род умеет мстить. Головы на показ, меньше крови прольется в будущем. К работе над медицинским комплексом присоединилась Ула. Шайла немного подросла и уже не требовала постоянного родительского присмотра, с удовольствием оставаясь с волчком Маргаритой. Младшая супруга специализировалась в колдомедицине, не путать с целительством, здесь не дар, а исключительно знания и крови, имея ученические степени по обеим ветвям. В дальнейшем она намеревалась стать специалистом по наследственности, так что ее помощь оказалась очень кстати, сдвинулись некоторые проблемные места, и стало понятно, что имеется шанс завершить работу лет через 5. В общем, все было здорово и как-то даже пасторально, но Северус ходил несколько мрачноватый, что в последние годы стало для него достаточно непривычным явлением. Настораживающий факт. «Рассказывай», — нагло заявил я, зайдя домой к принцам. «Вижу, что тебя что-то гнетет, но вот что. Если я могу помочь, говори». Зельевар с некоторым сомнением посмотрел на меня и сказал: «Конкретики никакой, но вот косвенные данные настораживают. Судя по ним, зеленошкурые активизировались. «Продолжай», — подбодрил Зельевар и устроился в кресле поудобней. «Конкретики нет, а шевеления очень уж подозрительные. Переговоры с наемниками по всему миру, закупка некоторых ингредиентов. Вроде бы по отдельности, ничего особенного, но если сложить все вместе, где-то готовится заварушка. Если учесть, что именно мы выдрали у английского филиала Гринготса несколько клыков». Да уж интуиция у Зельевара всегда была на высоте, да и шпионский опыт. Если он считает, что дело дрянь, так оно и есть. На полноценную войну они вряд ли отважатся, а вот на диверсии – запросто. В той же хогвартской авантюре участвовали не только англы, но и немалое число кельтов. Если гоблины начнут наносить адресные удары, то многие кланы не захотят участвовать в этом, надеясь отсидеться в стороне. Превентивный удар. Что? Непонимающе уставился на меня принц. Мы знаем, что находимся под ударом, и рано или поздно они начнут нам гадить. То есть не всем магам и маглам в целом, а конкретно нам. Воевать всерьез они не могут, как не могут устроить серьезную экономическую блокаду. Мы самодостаточны. Однако пакостить они могут серьезно. Нам придется жить с постоянной оглядкой, а учитывая их богатство и возможности. Ну и как? Спросил Север, кривя в злой ухмылке рот. Устраивать рейды в их подземелья, не знаю, задумчиво сказал я, но думаю, что ритуальная магия и высшая математика дадут нам ответ. Над ответом гоблинам ломал голову не только я с женами, но и Северус, Гермиона, Джоддак. Вскоре подключился весь, относительно, научный мир Уэльса и частично, Англии. Понятно, что информацию давали только после непреложного обета и только тем, кто мог принести пользу знаниями и имел личную, или родовую, неприязнь к гоблинам. Однако временами мы ошибались и почти полтора десятка человек не захотели участвовать в предприятии, сочтя его безнадежным. Не страшно, клятва уже была принесена, так что выдать они ничего не могли. Разведка доносила, что подготовка у зеленомордых идет полным ходом, пускай и опосредованно. Большая часть действий, как обычно, совершалась чужими руками, что для банкиров не представляло особых сложностей. Работы шли, а гоблины уже начали наносить удары. Многие участники хогвартской авантюры начали попадать в неприятные ситуации. Разоряться, попадать под проклятие, погибать. Фантазия у врагов была богатая, да и возможности не самые маленькие. Мы же пока не могли ответить ничем. На поверхность они вылезали только там, где полностью контролировали местных магов. По сути, им даже не нужно было вылезать из подземелий. Абсолютный финансовый, а частично и ремесленный, контроль приводил к ним нужных людей. Многие профессионалы были зависимы от них и зачастую, из-за недальновидности предков, подписавших кабальный контракт от имени рода. Только через год начали вырисовываться схемы, по которым можно было зацепить зеленых, не устроив локальный или глобальный апокалипсис людям. К этому времени общее число погибших магов подошло к двум десяткам, а это очень много. Войны в магическом мире редко напоминали магловские с их непременным противостоянием на поле боя. Бывает и такое, но очень редко. Последняя была во времена Гриндевальда, а до этого – Наполеона. Сейчас же боевые действия напоминали столкновение двух спецслужб, занимающихся точечными диверсиями. К сожалению, мы пока проигрывали, ведь гоблы воевали чужими руками, руками зависимых магов, вампиров. Все, что нам удалось сделать – так это существенно проредить поголовье темных тварей в окрестностях Уэльса. Наконец, схема была готова, проверена и перепроверена. Основные составители – Люциус Малфой, целитель Артур, все звали его именно так, Джоддак и я, но в общей сложности разработкой занималось свыше 100 человек. Расписываем зоны ответственности, делимся на отряды. Северус координатор. Мой отряд – основные разработчики – берет на себя восточное побережье Северной Америки. Оппарируем. Глава 12. Появляемся в небе над Мексикой и в полете превращаемся в птиц, мы все перевертыши. Единственная несуразность – Джоддак, превращающийся в полярную сову, так что быстро приземляемся и перекидываемся. Местность неподалеку от Мехико выбрана не случайно, поблизости огромный город с гигантским числом транспортных развязок, так что затеряться здесь реально. Активируем маски и превращаемся в типичных латинос с приличной долей белой крови, так проще сойти за своих хоть здесь, хоть северней. Маска полностью глушит магию, и даже пристальное внимание не раскроет нас, вплоть до генетических исследований. Самым сложным оказалось приглушить способности перевертыша и оставить физические кондиции на уровне бойцов-профессионалов среднего уровня. Наша легенда – не слишком чистоплотные авантюристы, избегающие откровенного криминала. Таких здесь полно, так что впишемся достаточно легко. Даже акцент поставили такой, будто мы родились в Центральной Америке и потом долго мотались по Европе. Останавливаем грузовичок, в кузове которого едут немолодые мексиканки. «Красавицы!» – радостно орет Люц. «До города подбросите!» «Нашел красавец!» – бойко отвечает одна из теток. «Когда мы такими были, ты еще сиську мамкину сосал!» «Красавицы!» – серьезно говорит Артур. «Все вы – жены и матери, так что для нас вы все – красавицы!» «Ну садитесь, красавцы!» Женщины оказались на редкость милыми и дружелюбными. Да, от них не слишком хорошо пахло смесью пота, чеснока и плохих зубов, но на эмоциональном уровне от них шла доброта, стремление опекать и мягкие всполохи веселья. Ехали около часа и успели замечательно провести время. Мы угостили их уругвайским вином, а не нас, домашней стряпней. «Куда едете, парни?» – спросила самая старшая. «Да хотим в Штатах подработать и заодно на Нью-Йорк полюбоваться», – отвечаю я. «А вы там нужны-то? Эмигрантов и без вас хватает». «Нет, тетушка Мария, жить там не хочется, нехорошая страна. Но вот подработать да мир посмотреть, пока молодой, самое время». «Я смотрю, вы ребята, резкие». Внимательно смотрит на нас морщинистая Изабель. «В меру, тетушка. На ринг любой из нас может выйти или морду начистить нехорошему человеку, но вот убийство или наркотики, никогда. Душу не хочется губить», — отвечает Артур. Тетушки с пониманием кивают и снова переводят разговор на более нейтральные темы. «В городе мы высаживаемся и останавливаемся в одной из дешевых гостиниц, по рекомендации тетушки Марии. Ей заправляет один из ее дальних родственников. Передав привет от родственницы, мы становимся приятелями одышливому, но жизнерадостному толстячку. Цены на номер он сбавить не может, не в его компетенции, но вот обеспечить бесплатными завтраками и ужинами – вполне. Понятно, что речь идет не о каких-то деликатесах, но это не важно. Поселились мы в одном номере все четверо, вроде как деньги экономим. Наскоро ополоснувшись, расходимся по городу, якобы в поисках подходящей работы. На самом деле нам нужно просто засветиться в определенных местах, пути перехода у нас уже намечены, причем в десятке вариантов. Вечером устраиваем импровизированный концерт во дворике гостиницы. Многие местные умеют играть на музыкальных инструментах и недурно петь, но мы заметно лучше, ведь это часть образования нормального мага. Через неделю мы успели подработать в нескольких местах, дать еще десяток концертов для местных работяг и окончательно стать своими. С утра к Джодаку подошел один из местных уважаемых людей и предложил влиться в бригаду монтажников. Есть попадание. Для нас этот вариант идеален. Мексиканские строители стали в Штатах привычным явлением. Привычные возможные проблемы с документами или мелкие прегрешения перед законом. В общем, мы, а точнее, наши маски, вливаемся сюда как родные. Уже через пару дней мы трясемся в стареньком автобусе, подъезжая к границе. Документы оформлены, в бригаде мы уже освоились, так что свободно проезжаем пограничный пост, задержавшись минут на пять. На том же автобусе едем к месту работы. На остановках разминаемся, устраивая боксерские поединки. Пришлось подучиться, концерты или просто клеим местных женщин, ненавязчиво. К работе приступаем уже через пару дней. Краткий инструктаж, проверка умения и все, вперед. Ах да, пришлось пройти простейший медосмотр. Работа у нас не столько сложная, сколько опасная. Работать с металлом приходится на высоте. Строительные специальности мы также освоили перед началом операции. Для магов-ученых, привыкших к поглощению новых знаний и ручному, часть работ всем нам приходилось выполнять без помощи магии. Бывают случаи, когда ее использование противопоказано труду, да с нашими физическими данными. В общем, ничего выдающегося мы не демонстрировали. Где-то справлялись хуже работяг, сказывается отсутствие опыта, где-то лучше, за счет физической формы. Постоянно демонстрировали дружелюбие, готовность влезть в любую авантюру, пели и играли на музыкальных инструментах, за что многое нам прощалось. «Надоело», — мрачно сказал Малфой, откинувшись на кровать. «Я и так-то не хочу нарциссе изменять, так тут еще и с такими экземплярами». Тут он поморщился, вспоминая прошедшую ночь. Для обычного магла из местных такая девица была верхом мечтаний, сисястая, жопастая, со смазливой физиономией и, главное, доступная. Вот в этом и заключались проблемы. Мы маги, пути с приглушенными способностями. Все ее аборты, эксперименты с наркотиками и алкоголем, групповушки и прочее было для нас едва ли не написано крупными буквами. Обостренная чувствительность не всегда хороша. «Все, замыкаем круг», — сообщил Джодок, переговорив по телефону. Красивое лицо его было искажено хищной гримасой, и я почувствовал, как похожее поселилось на моем лице. «Сейчас», — с надеждой в голосе спросил Артур. «Ближе к вечеру», — коротко бросает некромаг. «Иду к бригадиру и сообщаю, что всем нам нужно срочно вернуться на родину». Поглядев на мое лицо, он как-то печально хмыкает и говорит: «Вы уж там поосторожней, ребята». Не знаю, что он там подумал, но лицо сейчас у меня своеобразное. Расходимся по городу, замыкая контуры силы. Именно в Нью-Йорке мы поставили своеобразный рубильник, который сработает, как только добровольно отданная кровь коснется земли в определенных местах. Нам не важно, будет ли это кровь самоубийцы или результаты очередной поножовщины. Несколько раз меня чуть не забрали в полицейский участок за странное поведение. Где-то дорисовывал контуры специально сделанными мелками, где-то стоял, проговаривая молитвы богам. Однако в городе хватает как чудаков, так и откровенных сумасшедших, так что на их фоне я не слишком выделялся. К вечеру возвращаемся в гостиницу и начинаем собирать вещи. Понятно, что они нам не нужны, но хочется сработать максимально чисто. Возможно, кому-то из нас придется возвращаться сюда, возможно, мы просто сдадим наши маски. Волна дошла до нас в Мексике. Для маглов она обернулась непонятной им самим тревожностью и раздражительностью. Мы же с трудом сдерживали злорадные усмешки. Замыкание контуров обернулось массовым вызовом духов в гоблинских подземельях. Привет от Джодока, разрушением и повреждением святилищ, Малфой, массовыми генетическими заболеваниями, Артур, и повреждением защитной схемы, привет от меня. Это только первый этап шестикраткой гоблинской, а сколько их будет впереди, никто не знает.